Глава 48. Катя. Ни капли не стесняясь, двое ушлых риэлторов начинают ходить по квартире. Они даже не обременяют себя снятием обуви, топчутся, как слоны в посудной лавке, с таким надменным видом, будто это их территория. Фотографируют гостиную, спальню, террасу. Из маленькой комнаты выглядывают мои родители. —